Лось нагнул голову в знак приветствия. Гусев, после того, как его коснулись, дернул на лоб козырек. «Как с дикарями обращаются?» Марсианин подошел к аппарату и долго, со сдержанным удивлением, затем, поняв, видимо, его принцип, с восхищением рассматривал огромное стальное яйцо, покрытое коркой нагара. Вдруг всплеснул руками, обернулся к солдатам и быстро-быстро стал говорить им, подняв к небу стиснутые руки. «Ай-у!» — ответили солдаты завывающими голосами. Он же положил ладонь на лоб, вздохнул глубоко, овладел волнением и, повернувшись к лосю, уже без холода, потемневшими, увлажненными глазами, взглянул ему в глаза. «Ай-у!» — сказал он. «Ай-у утара шохо! Дация тума рагео талцетл!» Вслед за этим он рукою закрыл глаза и поклонился низко. Выпрямился, подозвал солдата, взял у него узкий нож и стал царапать по обшивке аппарата. Начертил яйцо, над ним крышку, сбоку фигуру солдата. Гусев, смотревший ему через плечо, сказал: «Предлагает кругом аппарата палатку поставить и охрану. Только, Мстислав Сергеевич, как бы у нас вещи не растаскали, люки-то без замков?» «Бросьте в самом деле дурака валять, Алексей Иванович. Так ведь там инструменты, одежа. А я с одним вот с этим солдатешком переглянулся, рожа у него самая ненадежная». Марсианин слушал этот разговор со вниманием и почтением. Лось знаками показал ему, что согласен оставить аппарат под охраной. Марсианин поднес к большому тонкому рту свисток. С корабля ответили таким же пронзительным свистом. Тогда марсианин стал высвистывать какие-то сигналы. На верхушке средней, более высокой мачты поднялись, как волосы, отрезки тонких проволок, раздалось потрескивание искр. Марсианин указал лосю и гусеву на корабль. Солдаты придвинулись, стали кругом. Гусев оглянулся на них, усмехнулся криво, пошел к аппарату, вынул из него два мешка с бельишком и мелочами, крепко задвинул люк и, указывая на него солдатам, хлопнул по маузеру, погрозил пальцем, скосоротился угрожающе. Марсиане с изумлением наблюдали за этими движениями. «Ну, Алексей Иванович, пленники мы или гости, податься нам некуда», — сказал лось, засмеялся, вскинул мешок на плечо, и они пошли к кораблю. На мачтах его с сильным шумом закрутились вертикальные винты, крылья опустились, завыли пропеллеры, гости, быть может, пленники, — вошли по хрупкой лесенке на борт.